Глава вторая. Через лобовое стекло заглядывало робкое солнце. Оно же освещало пустынную дорогу со старым серо-черным покрытием, в трещинах которого росла первая в этом году трава. Машина остановилась ровно там, где и должна. Портал открылся у берега, а потом Деян доехал до места встречи с проводником. Только этого засранца Рафа не было. Деян посмотрел на паромщицу. Та отключилась при переходе, и это неприятно корябло внутри. Ему, конечно, хорошо, что она не дергается, но что, если с ней непорядок? Он всмотрелся в ее спокойное лицо и осторожно дотронулся до шеи. Непроизвольно Деян выдохнул, когда почувствовал пульс. За мертвого паромщика ему бы точно не заплатили. Вообще он всегда выбирал деньги, и в этот раз тоже выбрал именно их. Много-много денег за одно небольшое похищение. Да и не совсем похищение. Скорее, экстравагантное предложение о работе с доставкой до места. Он снова посмотрел на паромщицу и наклонился вперед, прислушиваясь к дыханию. Деян сначала почувствовал едва уловимый запах сандала и лишь потом услышал слабые вдохи. Не прерывистые, а ровные, что уже внушало надежду на лучшее. Но что-то с ней было не так. Мало того, что отключилась после перехода, так еще и общалась с Искином словами. Не строчками программного кода в голове, а словами. Деян на всякий случай еще раз прощупал пульс. Под едва теплой кожей слабо билась жилка. Посидев еще с минуту, вслушиваясь в дыхание и ощущая жизнь под пальцами, Деян убрал руку. Ладно, он выполнил свою часть работы. Деян еще мгновение смотрел на девушку. Та откинулась на сиденье и была странно серьезной, хотя даже общаясь с Искином, как будто усмехалась. Но теперь ни одной морщинки, намекающей на улыбку. Без нее она стала моложе и, наверное, была младше самого Деяна. Ей точно меньше 25, но вряд ли сильно больше 20. Он вздохнул и открыл дверь, нажимая на звонок еще до того, как вышел. Раф молчал. Деян снял жилетку, закинул ее в машину, закатал рукава с рюшками, насколько смог. На часах все это время отображался дозвон, но никто не отвечал. Что за дребедень? У него паромщица, а Рафа нет. И денег за задание нет, и одежды. Последнее бесило даже больше, чем безалаберность Рафа. Все эти рюшки, оборки, гульфик на пуговицах, пояс на завязках. 3 недели уже в этом ходит. Где его джинсы? Имеет он право натянуть джинсы? Деян вынул рубаху из штанов так, чтобы она прикрывала пуговицы вместо молнии. Его предупредили, что нужно провернуть все тихо, а значит, не попадать в объектив какого-нибудь дрона, пока на Деяне оборки. Или сделать вид, что это вовсе не оборки, что не так-то просто. Часы пиликнули, показывая, что автодозвон слишком долгий, и вызов сбросился. Деян снова набрал Рафа. Тишина. Так же, как и вокруг. Старая дорога, которая уходила за горизонт, по-прежнему оставалась безлюдной. Как они и планировали, окраина Болской земи. Сюда забирались обычно по выходным погонять на старых машинах. Ни один оборотень не приходил просто так размять лапы. Бегали по земле, траве или листьям, а не по жесткой дороге, состоявшей из трещин. Никого. Лучшее место для тайной встречи и лучшее время – утро рабочего дня. Сюда и дроны залетали изредка, только чтобы проверить, все по-прежнему тихо и порталы не откроются еще 100 лет. Все было продумано, кроме Рафа. Вдалеке будто начал набирать обороты едва уловимый шум. Что-то шуршало, неторопливо приближаясь, и, похоже, это были 4 небольших винта. Деян ругнулся, сбросил сапоги с позолоченными пряжками и закатал штанины. Ноги сразу замерзли, конец зимы никогда не был приятным, даже на юге Болской земи. Но лучше так, чем попасться в иномирной одежде дрону недалеко от возможной линии порталов. Штрафы, разбирательства не на один день, потом приостановка лицензии нахождения между мирами. И все это не в джинсах, а в штанах с пуговицами и завязками. Поэтому Деян торопливо себя оглядел, еще и принюхался к рукавам. Запах пока оставался чужим, иноземным. Но дрон его не почует, а с виду он просто странный парень в рубахе до самых колен. М-да. Машину Деян обошел со всех сторон, где увидел, стер грязь. Убрал подозрительную наклейку иномирного флажка с бампера. «Сойдет за старую модель Шеви», — решил он. Во всяком случае, дрон, скорее всего, ее распознает именно так и не будет отчитываться о подозрительных объектах. Светлое небо пока оставалось чистым. Никаких блестящих точек, одни редкие птицы. Но ждать на месте точно нельзя. Деяну платили за тихую доставку паромщика, такую, о которой не узнает ни один мимо пробегающий оборотень. Оно и понятно. Если у Болской земли появится свой паромщик, они станут сильнее многих в объединении. Возможно, даже подвинут вежи. Сзади будто дунул легкий ветерок. Деян пригнулся раньше, чем понял, что происходит. Он отпрыгнул и встретился взглядом со злой паромщицей. Кажется, она хотела огреть его какой-то железкой. Девушка двигалась легко и быстро. Быстрее, чем человек, но медленнее оборотня. Поэтому Деян спокойно ушел от второго удара. Он не хотел драться, в основном потому, что знал, кулак паромщика способен пробить череп. Впрочем, как и кулак оборотня, а им такие травмы ни к чему. А потом она перекинула железку в левую руку и достала пистолет. Деян замер. «Где мы? И кто ты, черт возьми, такой?» — зло спросила она. «Я Деян, и мы в Болской семи». «Что это за мир? И когда будет портал обратно? И что ты сделал с малышкой?» «Много воросов». Деян все понял, хотя и не мог сказать, что язык мелких болванчиков знает хорошо. Просто у него не хватало слов. «Ты говоришь на нашем языке, так что уж постарайся объяснить. И зачем ты притащил меня сюда? Тебе нужна лужица из расщепленного паромщика?» «Ты не станешь лужей», — возразил он. «Паромщики живуч». Кира сделала шаг, и дуло пистолета уперлось Деяну в живот. Это даже было лучше. С такого расстояния он легко ее скрутит. «Зачем ты притащил меня сюда?» — переспросила Кира, будто выплюнула. «Мне заплатили», — честно ответил он. «За то, чтобы доставить меня сюда?» «Не со тебя, со паромщика», — пояснил Деян и незаметно втянул живот, чтобы дуло не холодило его через рубашку. Он перенес вес на правую ногу и приготовился. Кира отвела взгляд от Деяна. Она опустила голову и долго смотрела под ноги, но пистолет при этом держала очень крепко. Ее рука ни разу не дрогнула. «Это асфальт?» — ее вопрос прозвучал глухо. «Да». Деян перетек в сторону, рывком поднял руку паромщицы с пистолетом и воздух разорвал выстрел. Все произошло слишком быстро. Никто бы не успел перехватить пулю, даже оборотень. Деян выругался. Он вырвал пистолет и закрутил руку Киры за спину. Только девушка отчего-то и не сопротивлялась. «У нас нелся срылат!» — рыкнул он. «И оружие нелся!» «У тебя смешной акцент», — сказала Кира. «Тебе надо тренировать, особенно ща и зэ. Знаешь, эти звуки отлично тренируются на простых вещах. Например, если быстро произносить «зю-зю-зю». А если говорить «зющ», нехдыщ, как кнут, а так с напором «зющ», тренируется сразу два звука». «Она шутит?» — послышался уже отчетливый свист винтов дрона, и Деян отпустил Киру. «Из-за стрельбы к нам летит дрон», — сообщил он. «Отлично. Как раз скажу, что ты меня похитил. Может, твой дрон покажет, где у вас портал?» «Здесь нет портала в твой мир». «Скажи, а у вас есть Кока-Кола?» — вдруг спросила Кира. «Что?» Он перестал ее понимать, хотя говорили они все еще на одном языке, вроде бы. «Напиток коричневого цвета с газом. Она вроде бы должна быть почти в каждой точке мира, где есть асфальт». Деян почесал нос и чуть наклонился к Кире, чтобы посмотреть ей в глаза, не бредит ли она. «Вкусный?» — зачем-то спросил он. «Вредный. Бабушка его запрещала». Она посмотрела на него. «Значит, асфальт есть, а колы нет». «Ты уже видела асфальт?» — уточнил он и на всякий случай постучал босой ногой по покрытию. «Было дело», — кивнула она. «Скажи мне, как называется страна, в которой мы находимся?» «Мы на семях объединения, в которое входит Болская семь», — пояснил Деян и снова набрал Рафа. «У тебя должен был быть проводник, который все объяснит. Но он молчит». Кира улыбнулась, будто прозвучала шутка. Хотя, может быть, так и есть, но его это не волновало. Едва коснувшись экрана часов, он снова набрал Рафа. Нужно получить деньги и сбагрить паромщика. Дальше его ждали джинсы, мягкая кровать и, возможно, Лана, если она все же бросала его не всерьез. Деян услышал приблизившийся дрон и сбросил дозвон. Ждать больше не было смысла. Не зря заказчик настоял, чтобы часть маршрута, по которому тихо провезут паромщика, выучил и Деян. Как знал, что Раф может облажаться. «Садыс», — сказал Деян. «Зачем? Из-за этого странного звука, как будто кто-то летит? Тогда точно не сяду. Вдруг это полиция? Мне она как раз нужна. Похищение людей во всех развитых странах — дело неодобряемое. Если судить по асфальту и отсутствию лошадей, здесь должна быть плюс-минус такая страна». Деян фыркнул. Удивительная логика. Варварский асфальт и развитая страна. Он улыбнулся Кире. «Мне ничего не будет», — уверенно заявил он, хотя знал, что еще как будет. Разбирательство займет время, его лицензию приостановят, появятся вопросы, а за доставку паромщицы ему так и не заплатят. Но он у себя в мире и выкрутится. «У меня есть лицензия на прохождение через портал, а вот у тебя нет. Если хочешь, ты можешь ждать патрул. Без знания языка вы не договоритесь». «Так это патруль? Хорошо. И я быстро учусь. Ваш язык мне будет на один зуб». «Я верю. Паромщики – странные люди и могут странные вещи. Но пока это случится, тебе будет сложно. Но мы с тобой же как-то разговариваем. Может, и с ними получится». «Я хожу между мирами, потому и знаю больше других». Дрон уже показался на горизонте, над деревьями мягко скользила серая сфера, которая поблескивала серебром. Похоже, их тоже заметили, потому что среди винтов включился синий маячок патруля. Все-таки законники. Деян поморщился, но тут же шире улыбнулся. «Садись, и я расскажу, что знаю. Например, зачем ты здесь?» «Если тебе не страшен этот патруль, давай подождем, а потом я поеду с тобой», — предложила Кира преувеличенно спокойно. Только жилка на шее едва дрогнула. «Они могут тебя не отпустить». Деян кинул взгляд на приближающийся дрон и снова поставил дозвон до Рафа. Оборотень словно оглох или спал после пьянки. Деян видел его трижды, но даже одного взгляда хватало, чтобы понять, Раф любит отдыхать. Выпивку, сговорчивых девушек и бег голышом по лесу, когда на небе большой мерик. О последнем можно было судить по запаху. В прошлую встречу от Рафа тянуло травой, хотя дышал при этом он перегаром. Деян ни за что сам не выбрал бы такого оборотня в команду, но решал заказчик. Деян отключил дозвон и посмотрел на Киру. Она в ответ буравила его взглядом. Радужка паромщицы едва заметно меняла оттенок. Темный шоколад плавился, создавая ощущение, что в него добавили каплю молока, из-за чего цвет теперь не бликовал темнотой, а приобрел бархатистость. Значило ли это, что паромщица сканирует его? Считывает сигналы тела, определяет давление, пульс, уровень гормонов? «Пусть», — решил Деян. Ему как раз пришла в голову идея, как заработать, если ему все-таки не заплатят. А если Раф не появится, то это может случиться. Паромщик — очень ценный кадр. Такой человек стоил хороших денег. Деян мог бы сам пристроить паромщицу, выставив контракт с ней на аукцион или предложить работу по его лицензии вместе с ним. Правда, лучше все-таки расстаться с Кирой и получить деньги, меньше проблем. А то за нее же на аукционе будет бойня. Да и не на аукционе. Он оценивающе посмотрел на спокойную и при этом по-человечески мягкую Киру. Паромщица все время возвращалась взглядом к разбитому асфальту под ногами. На губах Деяна снова появилась улыбка. «Я могу тебе рассказать, в каком мире еще есть асфальт. И даже провести в него, но для этого нужно поехать дальше», — сказал Деян и пододвинулся ближе к Кире. Если откажется, он просто ее вырубит, закинет в машину и доедет до еще более спокойного места, а там видно будет. Надо все хорошенько обдумать. Паромщица оценивающе осмотрела его, с босых ног и до самой головы, будто ощупала. И покошачьи сощурила темно-шоколадные глаза. «Ты, кажется, был блондином», — проговорила она. Деян усмехнулся. Она как будто сбивала его с толку странными фразами или тянула время. «При перемешении волос темнеют», — ответил он. Кира раскрутила свой длинный хвост, посмотрела на кончик, но ничего нового не увидела. Ее копна, конечно, осталась прежнего цвета. В конце концов, она всего лишь паромщица. Деян видел краем глаза, как дрон на горизонте становится толще, и слышал, как отчетливее звучат винты. Хотелось забросить Киру в машину и убраться отсюда, но надо было ждать. Паромщица заинтересовалась асфальтом и точно хочет увидеть мир, в котором он есть. На этом можно сыграть. И если он ее оглушит, уже никаких игр. Кира обернулась на дрон, потом снова посмотрела на Деяна. «Я за рулем», — объявила она и села на водительское место. Вот так просто, как будто не она недавно сомневалась. «Ты не знаешь, куда ехать», — сказал Деян в пока еще открытую дверь со стороны водителя. «Здесь одна дорога и лес. Не заблужусь. Садись». Дрон был уже близко. Деян резко выдохнул, обошел машину и тоже сел. «Шми!» — приказал он. Дрон на самом деле уже зафиксировал их, наверняка снял и Киру, и машину, и самого Деяна. Босого и в странной длинной рубахе. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что при приближении он мог засечь след от применения оружия, а то и сам ствол. Где-то среди травы осталась пуля, но сейчас издалека, не зависая над объектом, дрон ее точно не заметит. «Мне надо слышать малышку. Верни ее и поедем», — очень вежливо попросила Кира. «Такая покладистая». «Да я на этим не проймешь». Он все с той же легкой улыбкой наклонился к Кире, убрал ее правую руку с руля и отлепил одну заглушку. Вторую под панелью оставил. Но паромщица все равно об этом ничего не знала. Лицо Деяна уже сводило от улыбки, и он с некоторой тоской подумал, что паромщицу надо было все-таки вырубить, когда представлялась возможность. И черт с ними, с играми, а деньги он придумает, как выбить. «Малышка?» — спросила Кира, но при этом внимательно смотрела на Деяна. «Что?» — недовольно отозвался Искин. «Ничего, вперед и проверь, что здесь за мир», — с облегчением сказала Кира. Машина неторопливо покатила, а Деян увидел тень от дрона, которая пролетела над ними, не останавливаясь. Он медленно расслабил плечи и откинул голову назад. Неожиданно Кира ускорилась, и машина полетела, оставляя за собой пыль. «Лучше нам ехать помедленно», — быстро проговорил Деян, снова чувствуя, как спина и плечи напряглись. «Иначе по следу от твоей малышки нас найдет любой оборотен». «Любой оборотень?» — переспросила Кира, сбрасывая скорость. Она посмотрела на Деяна круглыми глазами и, откашлившись, еще раз уточнила. «Оборотень? Не знаешь, кто это?» — насмешливо поднял брови Деян. Он представлял, что говорили об оборотнях в разных мирах, в том числе у мелких болванчиков. «Люди, которые в полнолуние превращаются в таких пушистых зверей с хвостами?» — спросила Кира. «Если верить тем книгам и видео, которые загружены в мою библиотеку, да». «И обычно они волки», — вдруг подал голос Искин. Такой чистый и высокий тембр, как у машины, Деяну обычно нравился, но именно поэтому он не любил, когда так говорили неживые существа. И потому поморщился, правда, после следующей фразы чуть не рассмеялся в голос. «Гора мускулов, неутомимые любовники, горячие парни, живущие инстинктами. Это если цитировать книги». Кира даже не моргнула. «Книжки врут, малышка», — сообщила она Искину и снова посмотрела на Деяна. «Ты оборотень?» «Да», — не стал вдаваться в детали он, не переставая улыбаться. «Я же говорю, что книжки врут», — заключила Кира. «Для того, чтобы понять, врут они или не врут, подопытному нужно пройти серию тестов», — нудно заметила малышка. Кира только фыркнула и уставилась на дорогу. «Ты сказал, что объяснишь, зачем я здесь, а еще сможешь показать мир, в котором тоже есть асфальт. И лучше тебе все-таки сказать, почему нас не должны засечь твои дроны, и чем плохо то, что нас почует любой оборотень?» — спросила она спокойно. Так спокойно, как будто не ехала по дороге в другом мире. Деян чувствовал, что Кира практически не волновалась. Пульс оставался ровный, зрачки не расширялись, так же, как и не сужались, а запаха по-прежнему не было. Даже сидя рядом, он не ощущал того аромата сандала, который был на ее коже. Все-таки паромщики очень странные существа. «Один человек просил тебя доставить. Ему нужен паромщик для того, чтобы взять что-то из другого мира, как я понимаю. За работу он обещал заплатить». «За твою работу или за мою?» «И тебе, и мне. По закону, если он тебя не намет на работу, наше приключение будет считаться похищением», — сообщил Деян. «Зачем ему паромщик для другого мира, если есть ты и у тебя эта самая лицензия?» — спросила она. «Почему не про само похищение?» – удивился Деян. Это же ее волновало еще несколько минут назад. «Спаси у него, когда встретишь», – ответил Деян, хотя подозревал, что паромщика хотят оставить здесь насовсем, а не только для путешествия в какой-то отдельный мир. Больской земле нужен постоянный козырь в рукаве, иначе ее просто попросят из объединения. Слишком она была слабой после всех перестановок и внутриклановых разборок. «А почему нельзя было просто со мной поговорить и предложить деньги?» «Потому что заказчику нужен паромщик. Не разговор, а именно паромщик. И как можно быстрее. Разговоры — это медленно». «А еще паромщика нужно доставить тихо, иначе узнают в Веже. Конкуренты и еще одни претенденты на вылет из объединения», — подумал Деян. Кира прищурилась, но не стала ни о чем переспрашивать. «И хорошо, пусть с ней объясняется сам заказчик». Почему ты сказал, что у вас не открываются порталы обратно в Орёе?» «Потому что они не открываются. Но сюда мы попали?» — возмутилась Кира. «Большая часть порталов работает либо только на вход, либо только на выход. Ты не знала?» — удивился Деян. «У нас порталы работают и туда, и обратно». «Не все. Я бы сказал, единичные. Из примитивных миров». «Но ты и пришел, и ушел, так?» — уже спокойнее спросила Кира. «Так, но через какой портал я пришел?» — поинтересовался у нее Деян. Кира бросила на него один взгляд, но такой пронзительный, как будто он только что всадил ей нож в сердце. «Устройство порталов — это не секрет», — спокойно сказал Деян. «В одном месте вход, в другом выход. Иногда в одном мире нет входа, только выход. А в другом мире наоборот. Где-то ты входишь, где-то выходишь, и так прокладываешь путь через миры до нужной точки. Это интересно занятие». «Но у нас не так», — твердо сказала Кира. «У нас и вход, и выход. Я 1000 раз забрасывала назад в порталы собак, или как их там. Я сама видела, как они вываливались из тех порталов». «Примитивный мир», — кивнул Деян. «К ним от вас есть вход и выход, да. Точнее, дверь. Можно пройти туда и обратно». «А из этого мира?» На слове «мир» Кира запнулась, как будто все еще не до конца верила, что они говорят именно о нем. «Нет», — улыбнулся Деян. «В нашем мире очень мало порталов». Кира отвернулась, только костяшки ее пальцев на мгновение побелели, когда она стиснула руль. Но потом пальцы снова расслабились, и паромщица опять стала спокойной. Словно кошка, которая показала когти и резко убрала. «Как ты попал к нам в Орёе?» — спросила в итоге Кира. Деян ждал этого вопроса. «Через другой мир», — улыбнулся он. «Не через мой». Кира посмотрела искосом, будто оценивая его вид, и едва заметно нахмурилась. «Второе королевство», — сказала она, но Деян не стал уточнять. В мире болванчиков очень любили все нумеровать. Вполне могли и дать такое название. «Там правда люди ездят на лошадях?» «И секс в рубашке до пят», — усмехнулся Деян. Киру это заявление ничуть не смутило, она даже бровью не дернула. За окном быстро проносились деревья, дорога становилась все более разбитой, но машину не качала. Все вокруг оставалось спокойным. С одной стороны, так и должно быть утром рабочего дня. С другой, в небе больше не показывались дроны, не слышался звук флайеров, хотя Деян и Кира стремительно приближались к городу. Деян проводил очередное дерево взглядом. Или дорога вела не в ту сторону. Он сверился с картой на часах и с досадой вздохнул. «Вечно с этими древними дорогами какая-то беда. Да, они едут не к городу». «Мне хотелось бы, чтобы ты пообещал, что покажешь мне мир, в котором тоже есть асфальт», — снова заговорила Кира. «Обещаю», — легко согласился Деян. «Пока ему не заплатят, он все равно никуда не уйдет от паромщицы. Можно и асфальт показать». Паромщица хотела что-то еще выяснить, но неожиданно часы Деяна ожили. Звонил Раф. «Привет, мой друг», — ласково сказал ему Деян и создал экран, чтобы они с Рафом друг друга видели. Темный прямоугольник размером с ладонь мигнул, едва светлее, и затем появилась небритая физиономия Рафа. Судя по всему, он был за рулем и спешил. «Скинь мне координаты, я только что проехал место встречи, вы от него сильно отклонились?» — спросил он. «Ты опоздал», — спокойно отозвался Деян. «Над нами летел дрон, и теперь я не знаю, могу ли говорить и сбрасывать координаты. Возможно, теперь нас кто-то слушает или даже бежит по следу». «Что?» — еще не совсем понимая происходящее, переспросил Раф. «Что слышал?» «Какой дрон здесь? Ты спятил?» — рыкнул Раф. «Нет, поэтому мы едем туда, где нас не почует оборотень, и будет свежо». Раф мог и не понять, но и бросать координаты, когда тебя просили доставить паромщика тихо, заранее назначили время и все передают из рук в руки, а не через сообщение, Деян считал глупостью. Особенно до того, как он получит деньги. «О чем ты говоришь?» — неожиданно спросила Кира. «Чей это там у тебя голос?» — рявкнул Раф. Деян только улыбнулся. «Я уверен, ты нас найдешь. А если нет, то твои проблемы. Я получу свои деньги и без тебя». «Если ты кому-то еще сольешь про паромщика...» Деян завершил вызов. Несмотря на то, что он старался выглядеть расслабленным, его все напрягало. Дрон, Раф, то, что они едут не совсем туда. И ему не видать ни джинсов, ни кровати. Только надеется, что скоро это все закончится. Раф хоть и дурак, но маршрут помнил, и где свежо неподалеку, наверняка знает. Больская земь — его территория, в конце концов. А в следующий раз, может быть, не будет опаздывать и станет умнее. Пусть учится, а то, мало ли, вдруг им снова работать вместе. Если за день ничего не будет ясно и Раф не объявится, Деян может выставить паромщицу на аукцион. Хотя там мысль ему не нравилась. Выставишь паромщика как самого низкопробного работника на аукцион и получишь только процент от сделки, и еще подпортишь со всеми отношения. Потому что контракт паромщика купит кто-нибудь из Вежи, и они выбьют только окрепшую Больскую земь из объединения. И остальные между собой перегрызутся. Нужен будет другой план. Второй вариант – это работа с ним, Деяном. У него есть лицензия, по которой можно ходить между мирами вдвоем. Эта мысль понравилась ему больше. Но тогда тоже возникнут проблемы. С документами и с заказчиками. Все-таки он нарушит договор, это пятно на репутации. Это если не считать того, что он любил работать один. Тем не менее, мысль, что в похождениях в другие миры у него появилась бы напарница, была ничего. Это облегчит жизнь. Только Лана тогда его бросит насовсем, здесь даже гадать не надо. Она слетала с катушек, когда дело касалось работы с другими девушками. «Так о чем ты говорил?» – переспросила Кира. И снова ее голос звучал спокойно, почти как у машины. «О том, что мы немного отклонились от курса», – ответил Деян рассеянно. Его мысли все бродили вокруг работы с паромщицей. «А что о тех, кто слушает?» Деян удивленно поднял брови. «Все-таки паромщики странные существа. Откуда они вечно что-то знают, что знать не положено?» «Нас могут прослушивать», — коротко ответил Деян. «Ты понимаешь мой язык?» «Почти нет, но в нем есть похожие звуки, как будто... Ты не мог бы сказать что-нибудь на нем?» «На моем языке?» Деян внимательно рассматривал Киру, пытаясь понять, о чем она думает, и сказал уже на своем языке. «Для паромщицы ты выглядишь совсем как человек. У тех, кого я знаю, обычно видны металлические пластины в основании черепа». «Ты говорил о моем черепе?» — поинтересовалась Кира. «Да». «Это был комплимент?» «Обычно комплименты делают другим частям тела», — вступила в разговор малышка. «Губам, улыбке, груди или...» «Глазам», — сказал Деян с усмешкой. «Если и делать комплименты, то глазам», — считал он. Особенно если речь о комплиментах этой паромщицы. Разрез глаз Киры напоминал об одних древних фресках, где люди стояли в профиль. А еще в ее глазах был блеск, именно он отличал их от других. «Но ты говорил про череп», — вернулась к теме Кира. «У паромщиков часто бывают пластины в шерепе, я говорил об этом». «А, ясно, у меня нет, мне достался только чип и пара искусственных волокон в мышцах». «Почему?» «Потому что она и так хороша», — ответила за Киру малышка. «Так она обычно говорит». Деян снова усмехнулся. За этот короткий день он что-то слишком часто веселится. Впереди дорога обрывалась, упираясь в деревья. Старый кусок асфальта закончился лесом. Нормальная картина для Больской земи. На окраинах здесь такое встречалось чаще, чем трава в лесу. Так выглядели остатки давнишней истории с закатыванием природы в дешевый бетон. От тех дней остались лишь воспоминания. Сейчас все пути проходили в воздухе. Они не пахли резиной и менялись под ситуацию. Очень удобно. Но их асфальтовая дорога пока оборвалась, и Кира остановилась.